Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение 22-го псалма. В наших предыдущих беседах мы уже обратили наше внимание на нужду в пастыре, а также, что Господь – пастырь мой. Мы рассмотрели выражение «Я ни в чем не буду нуждаться», а также «Он покоит меня на злачных пажитях». А сегодня обратим наше внимание на выражение «и водит к водам тихим». Слово «воды» в Священном Писании употребляется в нескольких значениях. В буквальном смысле это слово обозначает обыкновенную воду, какая находится в земле в ручьях, реках, озерах, морях и океанах, и в воздухе в виде туч и облаков. В переносном же смысле слово «воды» означает нечто непостоянное, текущее, стихийное, грозящее бедой. Иногда слово «воды» применяется к разным бедствиям и народным волнениям. Псалмопевец, считавший себя Господней овцою, с радостью свидетельствовал, что великий пастырь водит его к водам тихим или к водам покоя, которые не грозят никакой опасностью, а утоляют жажду. Вот некоторые из этих благословенных вод, записанных в Священном Писании. Воды освежения. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы напоить избранный народ мой, сказал Господь через пророка Исаию. 43 глава, 20 стих. Этот мир во многом напоминает сухую пустыню. Находятся в нем хищные шакалы и гордые страусы. Через эту пустыню приходится идти народу, уповающему на Господа. Они, как и другие, терпят зной и лишения, но свою жажду утоляют из источника истинного боговедения, который более доступен сердцу, нежели разуму. Надеющиеся на Господа и в тюрьмах, и в ссылках, и в контрационных лагерях показали себя более спокойными и удовлетворенными, нежели другие. И гордые страусы, и хищные шакалы, сами того не сознавая, в своих воспоминаниях рассказывают о людях, с какими им приходилось встречаться, которые своим упованием не только сами держались бодро, но ободряли и подкрепляли других. Воды удовлетворения. Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 4 глава, 14 стих. Сказал Христос самарянке, пришедшей почерпнуть воды из колодца Иаковля через близ города Сихема. Женщина была удивлена и с уземлением сказала Иисусу: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иоанна 4 глава, 15 стих. Она, конечно, имела в виду обыкновенную воду. Христос же говорил о духовной. В своей жизни эта женщина была несчастной. Она имела 5 мужей, а 6-м просто так сошлась. Но об этом мало кто знал. И вдруг незнакомец, сидевший у колодца, открыл ей. что ему известны все тайны ее жизни. Женщина воскликнула: «Господи, вижу, что ты пророк». И тут же перешла к вопросу: где должно поклоняться Богу? И за место поклонения веками тянулись вражда между иудеями и самарянами. За святые места и христианами были пролиты реки крови. Христос же сказал: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине». Иоанна 4 глава, 25 стих. Что связано не с местом, а с внутренним настроением человека. Места поклонения – жертвенники, храмы, молитвенные дома – люди могут строить и разрушать. А научившиеся поклоняться Богу в духе и истине на всяком месте находят с Ним общение, удовлетворение и внутреннюю радость даже среди страданий и скорбей. Воды спасения. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». Исаии, 12 глава, с 3 по 4 стих, предсказывал пророк. Научившийся поклоняться Богу в духе и истине, испытал в своей жизни чудесный переход от зла к добру и смерти в жизнь. То, что раньше пленяло и увлекало его, потеряло всякую власть над ним, а что было ему чудным и безразличным, стало необычайно ценным и могущим. Для него открылись источники избавления от зла и греховных привычек. Ему от сердца хочется не только славить и благодарить Бога, но и другим возвещать о Божьих милостях. Вода спасения дает силу самому стоять в истине и других призывает к поклонению Богу живому и истинному. Воды блаженства. «Жаждущему дам даром от источника воды живой», обещал Христос в книге Откровения, 21 главе, 6 стихе. Под живой поднимается движущая, текущая, не портящая вода. Все земное портится. Наши радости и веселье бывает омрачены неожиданными печальными событиями. Только Божие вечно и живо. Доверяющиеся Господу уже в этой жизни наслаждаются радостью неизреченную и преславную. А в будущем их ожидает то, чего мы даже не в состоянии представить. Эта истина была известна псалмопевцу, и в другом месте он написал: «Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей навек». Псалом 15, 11 стих. Кто доверился Господу как великому и доброму пастырю, тех Он теперь вводит к тихим водам освящения, удовлетворения, радости и блаженства.